Глава 50. Пригорск. Наши дни. На следующее утро бодрый, выспавшийся следователь пришел на работу пораньше. Впрочем, Акулова уже была в своем кабинете. Когда он заглянул, она красила губы и недовольно пробурчала. «Ну и должность у меня. Привести себя в порядок не дают». «Аня, я по делу». Сергей сел, не спрашивая разрешения. «Ты уже в курсе, что Заломова у нас. Сейчас хочу вызвать ее на допрос. Будешь присутствовать?» Анна Петровна покачала головой. «Нет, Сергей, что-то меня знобит сегодня. Может быть, температура? Если хуже себя почувствую, уйду домой раньше. А ты работай. Если понадобится моя помощь, обращайся. Но, думаю, ты способен раскрутить ее и без помощников». «Понял», — следователь поднялся. «А ты иди домой сейчас, если тебе плохо. Отдел без тебя не развалится». Она едва улыбнулась. «Правда? А я думала наоборот». «Я загляну к тебе позже», — пообещал он, и направился в комнату для допросов, куда должны были привезти Заломову. Девушка, переступив порог, едва кивнула и села с равнодушным лицом, принявшись разглядывать свои наманикюренные расписные ногти, будто увидев их впервые. «Я еще раз представлюсь вам», — начал майор. «Я следователь Сергей Владимирович Горбатов. Кто вы, мне прекрасно известно. Если вы дальше планируете ломать комедию, называясь Аллой, для вас все может кончиться куда более плачевно». Она чуть приподняла тонкую бровь. «Я не услышала серьезных доказательств того, что я не Алла». Сергей вздохнул. «Хорошо. Вы прекрасно подготовились к своей так называемой смерти и наводнили квартиру вещами Аллы. Но в спешке вы забыли, что когда-то брали у своей лучшей подруги Киры, которую потом пытались убить, расческу, и на ней остались ваши волосы». «Ваши, Марина. Упираться нет смысла. Допустим, вы вызовете адвоката, который сочтет это пустяком. Тогда мы эксгумируем трупы вашей тетки и матери и все равно докажем, кто вы. На это будет потрачено время, но в конце концов все придут к такому же выводу. Вам не отвертеться, поверьте». Она вдруг улыбнулась. «Ладно, ваша взяла. Я Марина. Только я никого не убивала. Это все Петренко. Он считал, что в нашем деле не должно быть свидетелей. Кире и Дробышевой он ходил по собственной воле, ничего не согласовывая со мной». «Допустим», — согласился Горбатов. «Но вы не могли не знать про убийство Аллы, которая должна была лечь в гроб вместо вас». Девушка поджала губы, полные, сочные. «Вы имеете в виду убийство людей, а Алла не человек. Разве можно считать человеком конченную алкоголичку? Она все равно умерла бы. Годом раньше, годом позже». Майор пожал плечами. «Возможно. Только я всегда думал, что не нам решать, кому жить, а кому умирать». Марина щелкнула пальцами. «Это как в романе «Преступление и наказание». Я помню, мы проходили в школе. Кстати, я всегда была за Раскольникова. Великое дело требует человеческих жертв. Я тоже хотела помочь одному мальчику, очень талантливому. У него рак, но никому до этого нет дела. Поверьте, ему не станут собирать на операцию смс-ками. Я была его последней надеждой, а теперь он умрет». Следователь наклонил голову и нарисовал крестик на листке бумаги. «Вы считаете никчемными и достойными умереть за великое дело Дробышеву, Фролова и Киру? Двух нам удалось спасти, но они тоже вошли в список жертв». «Я сказал, что про них ничего не знала», — процедила Марина и опустила голову. «А как насчет Петренко?» — поинтересовался Сергей, подняв на нее глаза. «Его вы убили сами?» Залома усмехнулась, но побледнела. «Я защищала свою жизнь. Любой суд меня оправдает за это убийство. Он набросился на меня. Пришлось отбиваться». «Экспертиза показала, что все было не так», — покачал головой Горбатов. «Он стоял к вам спиной, и вы ударили его лопатой по голове. Скажите, пожалуйста, за что? Он сыграл свою роль, и пришло время с ним прощаться?» «Думаю, вы так и предполагали, только Петренко считал иначе. Он был влюблен в вас еще в детдоме и хотел остаться с вами, но в ваши планы это не входило. Вы рассудили, что если убьете уголовника, вас обязательно оправдают. Но ошиблись. Закон один для всех». «Я никогда бы не доверилась уголовнику», — буркнула Марина. «Он обязательно отобрал бы у меня бриллианты и сбежал. Для таких, как Валерий, деньги дороже всего на свете». «Но вы доверились уголовнику», — возразил следователь. «Потому что не нашла никого лучше», — вздохнула Заломова. «А Бабин?» — буркнул майор. «Он стал вам угрожать?» Ее веки дрогнули. «Я совершила большую ошибку, когда обратилась к нему», — призналась девушка. «Надо было навести справки об этом человеке». «Но когда каждый день на счету, об этом мало задумываешься». «Он стал требовать, чтобы я отдала бриллианты за крохотную сумму. И, разумеется, отказалась. Бабин узнал, где я живу, и стал преследовать меня. Даже пытался проникнуть в квартиру. Его испугался сам Петренко, потому что у этого человека много подельников, настоящих отморозков. Они караулили нас на улице и запугивали. Вот и пришлось умереть». «А неплохая задумка, правда?» Сергей заерзал на стуле. «Как вам удалось отыскать бриллианты?» «Они оказались под разрушенной стеной», — призналась Марина. «Не знаю, известно ли вам, что во время Великой Отечественной войны бомба попала в усадьбу и почти полностью ее разрушила. Но мне посчастливилось найти 3 бриллианта. Было ли их больше? Об этом известно только Савину». Она выпрямилась. «Я работала днем и ночью, и мне повезло. То есть я думала, что мне повезло. А теперь Андрюша умрет, а бриллианты заберет государство. Все было напрасно». Горбатов пристально посмотрел на задержанную. «Вы не удосужились позвонить в детский дом и поинтересоваться, как у Андрюши дела?» — произнес он. «Все не так плохо. Нашелся спонсор, который оплатил операцию. Андрей уже в Германии». Она хрустнула суставами пальцев. «Это правда?» «Конечно», — заверил ее следователь. «Вы напрасно плохо думали о руководстве детдома. Они старались сделать все, чтобы спасти жизнь мальчика. Им повезло. Нашелся богатый человек, которого тронула история ребенка». Марина как-то обреченно вздохнула, будто покорилась своей судьбе. «Если бы я об этом знала. Видите, как бывает в жизни?» Она вскинула голову и посмотрела на следователя. «Скажите, а суд учтет, что я делал все с благой целью? Это не будет смягчающим обстоятельством?» «Благими намерениями выложена дорога в ад», — процедил Сергей. «Очень сомневаюсь, что вам удастся разжалобить судью и прокурора, даже если вы найдете хорошего адвоката». Она опустила глаза и съежилась. «Уведите», — попросил он сержанта, и отвернулся, чтобы не видеть, как Заломова покидает комнату. Девушка не вызывала в нем симпатии. Наоборот, она казалась ему монстром в красивом женском обличии. Вернувшись в свой кабинет, майор подошел к подоконнику, где стоял, дожидаясь, пока о нем вспомнят, электрический чайник, и включил его. Чайник запел старую песню. Сергей распахнул окно и выглянул на улицу. Снова моросил мелкий противный дождь, и Горбатов подумал, что лето застряло между осенью и весной, которые мешали ему разгуляться. Улыбнувшись своим мыслям, следователь, кинув в кружку пакетик черного чая, плеснул кипятку и уже намеревался наслаждаться его неповторимым, как было написано на коробке, вкусом, когда в двери показалась голова Бублика. «Занят?» — коротко спросил круглолицый эксперт. «У меня новости». Майор вздрогнул. «Только не говори, что ты ошибся, и что у нас в сезоне Заломова, то есть не Марина». Александр смешно надул свои пухлые щеки. «Но этого я не скажу. Не волнуйся», — успокоил он коллегу. «Дело в другом. Вчера вы принесли мне бриллианты, которые Заломова нашла в разрушенной усадьбе Николая Савина. Кстати, она подтвердила это». Сергей почувствовал, как дрожат пальцы. «Ты это к чему?» — спросил он, заикаясь. «А к тому, дорогой друг, что эти бриллианты ну никак не могут быть савинскими», — улыбнулся Бублик. «Это искусственные камни, которые вырастили в лаборатории в годах эдак в 70-х. Красная цена таких камешков — $2000 за штуку». «Я не ослышался?» От неожиданности майор дернулся и задел локтем чашку. Чай выплеснулся на стол, и исследователь торопливо бросил салфетку на образовавшуюся лужицу. «Это искусственные бриллианты?» «Точно так», — подтвердил эксперт. «Кстати, я вспомнил об одном уголовном деле того времени. Помнишь, в своей квартире в конце 70-х была убита генеральша Самсонова, а в ее спальне нашли искусственный бриллиант?» «Не помню, потому что тогда еще не родился», — усмехнулся Сергей, — «впрочем, как и ты. Но, разумеется, нам о нем рассказывали в университете. Убийца оказался ее двоюродный брат, который работал в институте, где камни выращивали. Ему удалось вынести около 5 бриллиантов. Один он продал сестре генеральша, а потом потребовал с нее еще денег, думая, что продешевил. Во время этого нелицеприятного разговора братец столкнул ее, и она ударилась виском об острый угол тумбочки. И вам, конечно, рассказывали, что бриллианты у него так и не нашли», — вставил Александр. Горбатов кивнул. «Верно. Я так понимаю, что обнаружили их только сейчас». Он сел, достал вторую кружку. «Попей со мной чайку. Жена вот бутерброды завернула. С домашней колбасой. Теща делала». «Не откажусь. Полный эксперт всегда был готов поесть, хотя постоянно повторял, что надо бы сесть на диету». Горбатов приготовил ему чай и придвинул тарелку, на которой разложил бутерброды. «Угощайся», — он сделал глоток. «Саша, честно говоря, я думал, как это Заломовой удалось найти бриллианты Николая Савина. Этой байке уже 100 лет, даже больше. Представь, сколько желающих рылось в разрушенных стенах». «Согласен», — подтвердил Бублик, уминая бутерброд. «Ради интереса я запросил материал этого старого дела и выяснил, что брат Самсоновой умер в тюрьме, а родных, кроме двоюродной сестры, у него не осталось, так что забрать бриллианты было просто некому. А спрятал он их в усадьбе, считая безопасным местом. Может быть, даже слышал о бриллиантах хозяина». «Значит, искусственное». Горбатов снова сделал глоток. «Представляю лицо Заломовой, когда я ей об этом сообщу. Столько жертв, и все напрасно. Ее подкосило известие о том, что для больного ребенка нашелся спонсор. Мне ее не жалко», — буркнул Бублик, принимая за второй бутерброд. Он всегда ел торопливо, словно боялся, что кто-то отнимет у него пищу. «Она, небось, утверждала, что дело все ради благой цели». «Точно», — согласился следователь. «Я еще вспомнил одно распространенное изречение». «Ну да, про благие намерения», — усмехнулся эксперт. «Я тоже об этом подумал». «Самое печальное, что Заломова так и не поняла, что натворила», — процедил майор, «и вышла в полной уверенности в своей правоте». «Да, это печально», — кивнул Бублик и похлопал коллегу по плечу. «Да не переживай ты так». «Я всегда переживаю, когда человек сбивается с истинного пути», — тихо сказал Горбатов. «Особенно если это человек образованный, который мог бы принести пользу». «Я тебя понимаю», — Александр схватил третий бутерброд, но, посмотрев на следователя, едва накусившего первый, положил его обратно. «Бери», — напутствовал его майор. «Знаешь, мне и есть расхотелось. Паршиво как-то на душе». Больно уж у тебя колбаска вкусная. Теща мастерица, — похвалил Бублик и завернул бутерброд в салфетку. Ладно, успокойся. Это не первое, не последнее твое дело. Он хотел еще что-то добавить, но передумал и махнул рукой. Захочешь поговорить — заходи. Ты тоже. Майор еле выдавил улыбку. Ему хотелось вскочить, закричать и бить кулаками по столу, пока не затихнут бушевавшие эмоции.